Глава 14. Профессор Федор Остапович Залесский. Пир задали, как говорится, на весь мир. Не хуже и не лучше вчерашнего. Но после насыщенного дня он был желаннее. С жесткой голодухи ребята набрали всего, чего можно, на что только упал взгляд. И усталые руки несли подносы с горой еды к столам. К удивлению Саши, он съел почти все. Живот вздулся и болел. Но эта боль была прекрасной. Остальные тоже не отставали. Сидящий слева Влад громко отрыгнул и с довольным видом принялся ковыряться в зубах. Пашка запил съеденное стаканом сока и громко с размаху поставил его на стол, после чего какое-то время бездвижно смотрел в одну точку, будто боясь пошевелиться. Колян все еще продолжал запихивать в себя кусочки мяса, хотя был самым маленьким из присутствующих. Больше всех сдерживался Денис. Он даже потирал губы бумажными салфетками и перед самой трапезой нацепил на шею обеденный платок. Саша взглянул на часы. До следующего занятия оставалось совсем немного времени, а желание вставать и тем более куда-то идти не было совершенно. Поспать бы! Вот это дело! Но встать пришлось. Скоро студентов оповестили об окончании ужина и начале занятий. Объевшиеся студенты неохотно начали покидать столовую, но компания Саши решила посидеть еще пару минут, потому что Колян только-только расправился со своей едой, наверняка побив какой-нибудь неофициальный рекорд по съеденному за один присест, и попросил дать ему чуть передохнуть. В это время во главе собственной свиты мимо них проходил Вадим. Зарина окинула Сашу и его окружение презрительным взглядом. Почему-то это сработало таким образом, что Саша почувствовал жгучее желание впитать новые знания. Он резко встал. Переполненное брюхо отозвалось на такое движение бунтом. Но Саша не обращал на это внимания. «Погнали, парни!» «Дай еще пару минуточек», — умолял Колян. «Нет у нас пары минуточек. Или вы хотите, чтобы эти мажоры становились все сильнее и сильнее, пока мы тут ужин перевариваем?» Влад более других воодушевился речью и первым последовал за Сашей. «Саня дело говорит», — заявил он. «Ну-ка, Колян, давай». Влад закинул руку товарища на шею и помог тому встать. «Оставьте меня здесь и идите дальше», — наигранно шутил Колян, изображая раненого. «Моя песенка спета». «Ну уж нет». Пашка встал с другой стороны и принялся помогать Владу тащить его. «Отставить, солдат! Мы вместе пришли сюда и вместе уйдем. Понял?» Саша встретился взглядом с Денисом. Оба они по-дурацки улыбались, наблюдая за разыгрываемой сценкой. Денис аккуратно сложил обеденный платок, положил его с опустевшей посудой, сервированной им же, и последовал за ребятами, все еще не вышедшими из своих ролей. Они вошли в аудиторию. На этот раз факультеты высшей физики и элементов стихий собрались в полном составе курса. Было довольно шумно и тесно. Ребята еле нашли достаточно мест, чтобы сесть рядом друг с другом. Вадим со своими приближенными расположился не слишком далеко от них. Саша почувствовал, как его затылок прожигают взгляды, и вспомнил слова командира о незавершенном вопросе. «И не зря!» Архип спустился по ступенькам и встал возле ряда, за которым сидели ребята. «Тебя Вадим зовет», — сказал он Саше. «И давай побыстрее. Мы хотим закончить до начала пары». Денис хотел пойти вместе с Сашей, как и Влад с Костей, и даже ребята из факультета стихий. Но Саша остановил их. С этим вопросом ему нужно было разобраться самому. Аудитория и в этот раз оказалась амфитеатром. Поэтому Саше пришлось сесть за парту рядом ниже, чем та, за которой сидел Вадим. Ему даже уступили место другие аристократы, дабы не мешать столь ожидаемому представлению. И сесть пришлось именно на парту, ведь нужно смотреть судьям в лицо. А на судей они с такого ракурса стали ой как похожи. Взирают сверху вниз, и в прямом, и в переносном смысле. От их решения зависит дальнейшая жизнь Саши в обществе магов. Даже наблюдателей под сотню рыл. Для антуража не хватает только парика, мантии и деревянного молотка. Саша вовремя сдержал смешок после того, как представил Вадима, облаченного во все это. «В общем, — начал Вадим, — мы решили, что в этот раз серьезных последствий для тебя не будет». У Сани прям отлегло. Сначала. А потом в душе заигралось возмущение. Какого вообще ляда эти рыла решают, будут ли какие-то последствия или нет? Но интонация командира подсказывала, что это еще не все. Поэтому он сдержался от выражения своего негодования. По взглядам большинства знатных, Саша понял, что такое решение Вадим принял по большей части самостоятельно. Хоть где-то устаревшие взгляды аристократов на равенство сыграли на руку, подумалось вдруг. Поперек батьки не идут. «Но отныне, — продолжил Вадим, — доверие к тебе подорвано. Ты будешь находиться на особом контроле и будешь лишен пространства для инициативы. Уж поверь, я об этом позабочусь». «Невелика беда», — промелькнуло в голове. «Сейчас ему как раз хотелось бы поменьше высовываться и обращать на себя внимание. Двоих, особо недовольных его присутствием знатных, ему вполне хватало. Да и к другим дуэлям готовиться не хотелось». «Лады, я все понял», — заключил он, держа безразличную мину. «Могу идти?» «Не так быстро», — встряла Зарина. Ей явно не понравилось, как легко Саша отделался и как равнодушно воспринял санкции. «Ничего не хочешь мне сказать?» Она явно намекала на извинения, но ее ждал облом. «Готовься», — заявил он. «Год пролетит, не заметишь». И удалился. Саша не видел, но надеялся, что лицо у Зарины перекосилось от негодования и гнева, потому что страх едва не сковал его собственное. Секундный порыв насолить зазнавшейся аристократке снова поднял ставки. Только что он собственноручно отрезал все пути к отступлению. К счастью, пара уже началась, и в аудиторию вошел преподаватель. Седовласый старик, худощавый, с отточенной осанкой. В руках он держал толстенную книженцию, которую после с грохотом кинул на стол. «Открывайте 10-ю страницу учебника. Они, если что, на полке под партой», — сходу начал он. Действительно, внизу лежал учебник, такой же огромный талмуд, как и у преподавателя. Голову посетили неприятные зачатки понимания, почему пара совместная со знатью, и мысли о предстоящей зубрежке. Если уж аристократов нужно учить основам, то что же ждет ноу-магов? Ах да, опять забыл представиться. Старик продолжал стоять, несмотря на шикарное кресло рядом со столом. Федор Остапович Залесский, профессор высшей категории, глава Министерства Академии по исследованию древней магии. Министерство Академии? Каков масштаб этого учебного заведения? Чем больше Саша узнавал об этом месте, тем больших размеров и, что важнее, большего значения оно рисовалось в мыслях. Поддержка крупных шишек, наличие силовых структур, теперь еще и министерство. Неплохо бы нарыть побольше информации о структуре русского общества магов. Саша посмотрел на Дениса. «Чего?» – спросил тот, заметив взгляд. «Да так, задумался. Он решил спросить как-нибудь потом». Федор Остапович тем временем продолжал. «Итак, хочу сразу вас предупредить. Предмет очень сложный. Для многих освоение его до уровня проходного балла станет тяжелейшим препятствием. Но это сделать придется. Чтобы избавить себя от нудных вопросов, расскажу немного о целях и преимуществах изучения данной дисциплины. Вы пока откройте нужную страницу, наконец». Он расхаживал вдоль первого ряда, ни на секунду не обращая внимания на студентов и задумчиво уставившись в никуда. Со стороны казалось, будто он включил нужную пластинку, а сам удалился заниматься своими делами. Возможно, это было недалеко от правды. Чем полезны заклинания? Тем, что они – путь к использованию способностей, вам недоступных. Конечно, использовать их на том же уровне, что и природный специалист, невозможно. Но вы можете попасть в ситуацию, когда необходимо, например, залить пожар водой. А вы, к сожалению, оборотень. Тут профессор будто вернулся в реальность, осмотрел аудиторию и поправил. Или маг ветра, что в данном случае еще хуже. Тогда знание нужного заклинания спасет ситуацию. Открыли? Глава первая. Простейшие заклинания. Их сможет освоить и тугоум. для начала попробуйте что-нибудь из вашей специализации. Итак, заклинания могут спасти ситуацию, но их значимость заходит далеко за границы защиты окружающей среды. Сама Академия существует в своем настоящем виде благодаря заклинаниям древних мастеров, более могущественных, чем любой из современных. Если выбрали заклинание, достаньте из той же полки маркеры и бумажные стикеры. Попробуйте на них, не останавливаясь. Федор Остапович лавировал между подачей материала лекции и описанием самой дисциплины. Итак, лишь единицы познают весь потенциал заклинаний, и причина этому проста. Древние письмена – штука сложная, их нужно перевести, понять и запомнить. Большинство из вас не сможет освоить и более-менее серьезные современные символы или строки, что уж говорить о символах на каком-нибудь мертвом языке. Саша открыл нужную страницу. Глава первая. Тренировочные заклинания. В небольшом введении пояснялось, как и с чего начать. Для начала нужно было опробовать что-нибудь из своей способности, как и говорил профессор. Через несколько страниц Саша отыскал блок с заклинаниями телекинеза. Он достал маркер и листок, следуя инструкции, и нарисовал символ, похожий на руны. Только сейчас заметил, что сам маркер был украшен какими-то знаками. Символ из учебника казался смутно знакомым, и даже немного читался, будто позабытое слово, вроде вертевшееся на языке, ускользало с языка. «Ладно», — подумал Саша, — «может, так и должно быть?» «Предотвращая возмущение студентов знатных кровей», — продолжил Федор Остапович, — «поясню. Предмет, преподаваемый мной в стенах сей чудесной аудитории, как отмечалось выше, чрезвычайно сложен. В этом вы убедитесь на практике». В связи с этим, следуя моему настоянию, Академия включила заклинание в программу вашего обучения в том виде, который преподается для всех остальных. Саша пропустил мимо ушей слова профессора и недовольные перешептывания по этому поводу. Он был слишком увлечен учебником. Возможно, заклинание – это его шанс в дуэли с Зариной. Он еще раз проверил правильность начертания и приступил к следующему шагу. Заклинание было направлено на управление легкими предметами и являлось самым простым для воспроизведения. С почерком у Саши всегда были проблемы, так что что-то более сложное он пробовать пока не рискнул. Итак, теперь, держа в руке маленький сверток, он постарался влить в него немного магии. Все должно быть просто, особенно учитывая, что эти бумажки, как гласил учебник, выполнены из специального материала, чувствительного к магии. А маркеры сами по себе являются проводниками оной для первичной зарядки заклинания. Но ничего не произошло. Саша попробовал еще раз. И снова неудача. Третий раз тоже не прокатило. Может, дело в символе? Он нарисовал на другом листочке новый, стараясь сделать не хуже прожженного каллиграфа. Конечно, именно так не получилось, но вышло вполне достойно. Но и это не помогло. Саша повернулся к Денису, хотел попросить совета и увидел, как тот изучает середину учебника. «Чувак, ты чего? Первая глава для слабаков?» Денис, как ни странно, занимался только чтением и до сих пор не приступил к практике. Он резко, будто только проснулся, отозвался на толчок в плечо. «А? Ты чего-то хотел?» «Опять ушел в себя», — подумал Саша. «Говорю, ты почему сразу с середины начал?» «А, это? Я уже знаю простые заклинания. Вот ищу что-нибудь новенькое. Это бесценная книга!» — воскликнул он. «Та, что в нашей семейной библиотеке и рядом не стоит. Это все отлично, но как-то не особо эти простые символы работают. Ни хрена не выходит». Саша показал, как пытался заставить листок подняться, но результат ничем не отличался от предыдущих. «В чем дело? Не пойму никак!» — пожаловался он. «Хм...» задумался Денис. «Если честно, не знаю. С виду все в порядке». Пашка тем временем подпалил уже третий листок и перешел на блок с заклинаниями других способностей. «Может, магии мало используешь?» — предложил он. Вид парня был возбужденным и воодушевленным, чего нельзя было сказать о самом Саше. «Не знаю. Не уверен, что могу почувствовать ее объем». Контролировать потоки магии оказалось делом непростым. Это как во время физического упражнения концентрировать внимание на определенной группе мышц, не пользуясь вспомогательными средствами, только на порядок сложнее. В какой-то мере это удавалось инстинктивно, но продвинуться дальше что-то постоянно мешало. Саша даже проверил способность использовать телекинез. Слава богам, он работал нормально. Товарищи, не имея возможности помочь, снова принялись практиковаться. А Саша остался один на один с этой проблемой. Единственным выходом, пришедшим на ум, было упорное продолжение попыток до победного конца. Через полчаса времени треть блока с листами и миллионов погибших в неравном бою нервных клеток дело сдвинулось с мертвой точки. Листок поддался и завис в воздухе. «Получилось!» — обрадовался Саша. Денис даже не обратил внимания на успех товарища и самозабвенно вырисовывал огромный сложный символ на весь лист. Впрочем, к такому поведению Саша уже привык. Пашка похвалил, похлопал по плечу и показал полностью промокший лист с расплывшимся символом, по всей видимости, принадлежавшим стихии воды. Маша и Даня тоже продвинулись намного дальше Саши, хотя до Дениса им обоим было еще далеко. У парня явно был талант. Колян, сидевший по левую руку от Пашки, делился с ним своими успехами, в том числе сгоревшим листком и другим листком, вес которого увеличился до сотни граммов. Поддержку Саша нашел в глазах Влада, который осилил лишь пару заклинаний и выглядел так же угрюмо. Федор Остапович, закончив доказывать важность и непомерную сложность дисциплины и параллельно объяснив пару основ вроде потока энергии и значения символов, начал обход рядов, дабы проследить за успехами студентов. Минут через 20 он подошел к ребятам. «Так, что у нас тут?» «О, молодой человек!» Профессор обратился к Денису. Тот, как оказалось, уже приступил к заклинаниям, действующим не на предмет, на который их наложили, а как бы исходящим из него. И вполне удачно, подпитывая тем самым растущую зависть Саши. «А я смотрю, у нас появился кто-то способный. Наконец-то! Похвально, похвально!» Такую реакцию вызвала оптическая иллюзия, скрывающая от взора любой предмет, который появлялся в ее области. Денис просунул руку в пространство над листочком, и та исчезла по локоть. Федор Остапович прям засиял, увидев это. Некоторое время он потратил на то, чтобы объяснить некоторые ошибки, допущенные при начертании символов, а также дал несколько советов и записал на одном из листочков название какой-то книги, чтобы Денис нашел ее в библиотеке. Тот внимал всем сердцем и разумом, и, наконец-то, впервые за все время знакомства засиял в улыбке полной счастья и гордости. Потом профессор переключился на Сашу. Руки в чернилах, стол в скомканных бумажках, глаза уставшего шахтера, а результату — чуть. С телекинетическими заклинаниями Саша более-менее разобрался, но когда он перешел на гравитацию, начинать пришлось с нуля. В итоге потраченная впустую магия и череда неудач разбили остатки самолюбия, и надежда на заклинание, как подспорье в предстоящей дуэли, испарилась. «Ну, что я могу сказать?» – посетовал Федор Остапович. «Как я и предупреждал, далеко не всем дано». «Да, быть может, вы преуспеете в других областях магии, молодой человек». «Это провал», – подумал Саша. Слушая причитания профессора о трудностях использования заклинаний, он никак не предполагал, что до препятствий вроде сложности запоминания или прочтения символов ему еще придется дорасти. К концу пары Федор Остапович успел обойти весь поток. Почти все сносно справились с тренировочными символами, и лишь несколько студентов, в том числе Саша, не продвинулись дальше своей специализации. Но особенно выделился даже не Денис, как того ожидал Саша, а Дима. Оказывается, он не просто так заведовал ловушками во время теста. Он был очень хорош в этом. Настолько, что профессор чуть не прыгал от радости. Денис, впрочем, не был удивлен успехами Димы и лишь продолжил пробовать свои силы. А вот у Саши желание продолжать изучение заклинаний пропало вовсе. Пашка же, напротив, загорелся доскональным изучением этого талмуда, который почему-то называли учебником. Да и успехи у него были хорошие, как для новичка, тем более, но мага. Он даже получил похвалу профессора, чем невероятно гордился. Но особенно его радовало, что он сумел превзойти некоторых знатных студентов. На сегодня заклинания были последней для них парой, и сотни студентов направились в зал телепортации. Часы показывали поздний вечер, что подтверждалось нарастающим желанием рухнуть в кроватку и поскорее заснуть. Попрощавшись с товарищами, Саша нажал на коронку часов и очутился в уже знакомой подворотне. К горлу подкатила легкая тошнота. Но это уже был прогресс для путешествий в пространстве. Ветер гонял пакет из супермаркета по покрытому трещинами асфальту. Фонарь желтым светом освещал пространство недалеко от темени, в которой Саша стоял, и тени от танцующих на ветру деревьев гуляли по желтому кругу света. Что ж, это был трудный день. Тяжелой походкой он пошарпал в общагу. Даже забыл воткнуть наушники, слишком погруженный в раздумья.